Глава 10. До конца рабочего дня я не выходила из своего кабинета, словно забаррикадировалась от внешнего мира. Свет в окнах офиса медленно угасал, оставляя меня наедине с мыслями, которые, казалось, становились все мрачнее. За окном монотонно лил дождь, укрывая город серым покрывалом тумана. В тишине я слышала, как где-то в офисе кто-то тихо переговаривался, но звуки доносились меня, как сквозь толщу воды. Меня никто не беспокоил. Это даже радовало. Я могла позволить себе погрузиться в свои мысли, не отвлекаясь на рабочие задачи. Но это спокойствие было иллюзорным. Из рабочей колеи меня полностью выбил визит Артема. Когда он ушел, я стала сидеть за столом, глядя на экран монитора, который давно погас. Мысли о том, что я больше не справляюсь, не покидали меня. Я чувствовала себя разбитой, выжатой, как лимон. Вышла из кабинета и направилась к проходной, не глядя по сторонам. На улице было прохладно, вода хлюпала под ногами. Домой я вернулась, чувствуя себя еще более опустошенной. Квартира встретила меня тишиной и запахом еды. Я скинула пальто, прошла на кухню и заварила себе чашку горячего чая. Но даже этот простой ритуал не принес облегчения. Села на диван, закуталась в плед и закрыла глаза. Где же этот выход? Может, его просто не существует? Или я просто его не вижу? В голове всплыли слова бабушки. Из любой ситуации есть выход. Но теперь они казались пустой отговоркой. Может, она просто хотела меня утешить? «Бабушка», — прошептала я, — «помоги мне найти этот выход». Сделала сыном уроки, привела в порядок его форму, погладила чистую рубашку. Мы приготовили портфель, и он пошел смотреть мультики перед сном. А я ушла на кухню. Надо было прибраться и приготовить что-то на обед завтра. На кухне было тихо. Я мыла посуду, а бабушка сидела на диване, укутавшись в теплый халат. «Все так плохо?» — спросила она, глядя на меня своими проницательными глазами. Я налила ей чашку чая и подвинула вазочку с печеньем поближе. «Приехал Артем», — начала я, стараясь говорить спокойно, но голос все равно дрожал. Сказал, что оставшиеся 6% акций у него. Бабушка фыркнула, и в воздухе повисло напряжение. «Врет, небось?» сказала она уверенно. «Мне тоже так показалось, но что, если это не так?» Я нервно сцепила руки. «Что он предлагает?» Я выдохнула и рассказала ей все, как Артем появился на пороге, как он сказал, что если я выйду за него замуж и разрешу усыновить сына, то он отдаст мне эти 6% акций. Бабушка долго молчала, задумчиво глядя в окно. «Это ловушка», наконец сказала она. «Он хочет не только должность, но и тебя». «Ну что мне делать?» Паника накрыла меня с головой. «Я не знаю, как поступить». «Подумай о сыне», — бабушка посмотрела на меня серьезно. «Он для тебя важнее всего». Я кивнула, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Сердце сжималось от боли и недоумения. «Какой же он шустрый! То ничего не надо было, а теперь гляди-ка, ему и жена, и сын срочно понадобились. Прикипело там в Москве, видать». Она бросила это с легкой насмешкой, но в ее голосе я уловила нотки беспокойства. «Да». Выдохнула я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело. «Он хочет какую-то должность, а я за это получаю предприятие». «Очень интересно», — протянула она, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Ты вот что, не мучай себя. Ставь на первое место семью, а предприятие мы вытащим». Я нахмурилась, яростно протирая мытые тарелки до блеска, словно это могло стереть мои сомнения и тревогу. «Как?» — спросила, не поднимая глаз. Бабушка посмотрела на меня с мягкой, но настойчивой улыбкой. «Это моя печаль. Мой грех. Мне и решать». Она допила чай и встала, направляясь к себе. Я осталась наедине с мыслями, которые словно налетели стаей голодных птиц. Опять без объяснений и хоть какой-то информации. Наша бабуля полна загадок и тайн, которые она очень сильно бережет. Я сидела за столом, глядя на чашку чая, которая казалась теперь холодной и пустой. Внутри меня бушевал вихрь эмоций, страх, надежда, злость. Что делать дальше? Как спасти то, что я строила годами? И как при этом сохранить семью? Слезы все-таки покатились по моим щекам, но я не стала их вытирать. Пусть останутся. Пусть они будут свидетельством того, что я не просто сдаюсь, а борюсь. Ночь мне далась особенно тяжело. Уснула только после того, как выпила снотворное, понимая, что не высплюсь. Завтра должен быть обычный рабочий день, но надежда на это таяла. Утром бабуля сварила мне кофе. Она давно не делала этого для меня, но сегодня будто почувствовала, что мне нужно. Ее ясные голубые глаза смотрели на меня с пониманием, а в уголках губ пряталась едва заметная, но теплая улыбка. Я заметила, как она вздохнула, будто сожалея, что не может помочь больше. Ее забота была такой простой, но такой нужной. На работе было непривычно тихо. Я смогла наконец-то сосредоточиться на своих обязанностях. Совещания не было, и никто меня не отвлекал. Я даже начала надеяться, что смогу провести так весь день. Во время обеда я решила не задерживаться и сразу уехала за сыном. По дороге в машине играла спокойная музыка, и я пыталась расслабиться. Но мысли все равно возвращались к бессонной ночи и к тому, что меня ждет впереди. Я взяла с собой перекус, бутерброды с сыром и ветчиной, немного фруктов и термос с горячим чаем. Обедать не стала, чтобы не тратить время и не опаздывать на работу. Это было не самое лучшее решение, но я надеялась, что справлюсь. Вот номер телефона. Бабушка неодобрительно посмотрела на еду в моих руках. Я уже стояла в коридоре и торопливо обувалась. «Позвони на него, назови свое имя и фамилию», — продолжила она, не глядя на меня. В ее голосе звучала смесь раздражения и тревоги. Я замерла, принимая лист бумаги. На нем карандашом был старательно выведен номер телефона. Цифры слегка дрожали, как будто писавший нервничал. «Кто это?» — переспросила я, пытаясь скрыть удивление. Бабушка тяжело вздохнула и посмотрела на меня с нескрываемым раздражением. «Это твой дед. Живой еще гад. Знал, что ли, что понадобится еще?» — пробормотала она, отвернулась и ушла в зал, где уже сидел Антон, смотревший мультики. Ее слова оставили меня в недоумении. «Дед живой? Почему она так говорит?» Я сжала лист бумаги в руке и выбежала из квартиры, стараясь не думать о том, что только что услышала. Нужно было торопиться, чтобы не опоздать на работу. Сев в машину, я взглянула на номер телефона, но тут же убрала лист в карман. «Разберусь позже».